غير كني يتكسر ها مين نجن خسان اوه اي خسان تي اتاح اتاح اي سلام дорогой слушай اي тут короче вопрос такой есть да Нет, тут наши... Кто это? Трясайся. Мухаммед, не узнаешь, что ли, Хасан? Ну не надо. Значит, смотри, ситуация следующая. Будет завоз партии, надо участие твое, чтобы ты принял, понимаешь, помог и так далее. Все. Я вообще не слушаю. Стой, погоди. Как ты слышишь? Я зря слова говорю, напрягаю, воздух сотрясаю. Ты че, Чего? Ты дурак, что ли? Я не понял, блядь. Блядь, хазарлашма, блядь. Хасан, ты скажи, ты Аллаха любишь? Скажи, любишь Аллаха или нет? Блядь, что несешь, что ли? Что говоришь, что рассказываешь? Ива, ты тупорылый, я говорю, ты любишь Аллаха или не любишь? Блядь, сука, скажи мне, ты Аллаха любишь или нет? Ты что сейчас сказал? Я спросил тебя, в каких ты взаимоотношениях с Аллахом? Кто это лично спрашивает? Вот ты меня сначала представь себе. Это Мухаммед, Ты не узнал? Который Мухаммед? Ну, бля, пизда ты такой, с хуем через плечо. Следи за базар, бля, что говоришь мне? Ты понимаешь, что... Хорошо, я... Чё ты понять, я тебе чё, обязан или чё? Я тебе звоню, чтобы тебе сказать, что я ебал твою маму. Понимаешь? Чего? Я говорю, я ебал твою маму в жопу. Сука, гандон, блядь, ебучий пидорас, блядь. Так. Кто я ещё? Ты ёбнулся или чё, блядь? Нет, ты ёбнулся, ну как, ну мы ёбнулись вдвоём, ну как бы нет. В принципе, можно сказать, что я сам ёбнулся об неё, да, залупой об её нос бил такой, да. Но в принципе, ёбнулись все. Понимаешь? Хасан, смотри, значит, помимо того, что я ебал её в шопу, я ещё ей срал на грудь и размазывал говно по лицу, понимаешь? Блядь, ты заебал нахуй, блядь. Она точно так же мне и сказала под конец, типа, заебал. Ты ювелир, говорит Мухаммед. Гандон, ебучий, пидорас, сука, гандон, блядь. Я тебя нахуй ебал, нахуй, понял, блядь? Когда? Сука, пидорас, блядь. Что ты такое, что кричишь так? Не надо, не... нахуй ты, блядь, лабазат, лирик, гандон, блядь, ты какой-то, блядь, пидорас, блядь, понял? Я какой-то пидорас? Какой такой-то? Питер ебаный, последний, конь-олень, знаешь? Конь ебаный, блядь. Конь-олень? Это что за животный такой, подожди. Конь или олень? Ты заебал, нахуй, пидор, ты куда звонишь вообще, блядь? Тебе какой Хасан нужен, блядь? Ну такой Хасан. Ты что, тупорылый, блядь? Ты кто такой вообще? Какая, ты, блядь, сначала когда набираешь, блядь, смотри нахуй, куда звонишь-то, блядь. Мне нужен Хасан Турсунов. Понимаешь? Слышь, ты откуда взял-то номер? Ну, я тебе, когда, значит, мать твою выебал в жопу, она твой номер дала, говорит, позвони маме. Пидорас, ебан, гандон нахуй. Я ебал твою мать в жопу. Я тебя, блядь, найти, блядь, подтянуй нахуй, подскажу, я тебя, честно, блядь, воткну что-то, блядь, туда нахуй, понял, блядь? Твоя мать шлюха. Которая... Сука, гандон, пидорас, у тебя нахуй мать шлюха, пидораска, блядь, понял, блядь? Которая, значит... сосет хуи за 300 рублей. Понимаешь? То есть ей любой подходит, блядь. Он такой глупый, но он ведется. Перезванивай, предлагай свой выход. Угодно, вольно, уважаюсь. Алло. Ну, ты слышишь меня или не слышишь? Эй, я беру 300 рублей и еду к твоей маме. Все, ты заебал нахуй, ты где вообще? Давай нахуй встретимся. Давай, ПВП или засал на ножах, блядь. Го, я на дасте создал уже, давай нахуй. Давай. Чего? Чего, блядь? Я говорю, мать у тебя 300 рублей берет и... Гандон, я говорю нахуй, я тебя ебу нахуй, полигону нахуй, понял? Нет, не понял. Пидорас, блядь. Где пидорас? Ведь я же... Сука, блядь, ты нахуй пидорас. Я же не отца твоего ебала, всего лишь мать, чё ты сразу пидорас? Сука, блядь, или, опа, вот и мне сейчас гандон, блядь. Понял, нахуй? Нет, не понял, подожди, а как, чем обоснована твоя ярость? Ты пидор, потому что, нахуй, ты не понимаешь. Понял, сука, блядь? Нет, не понял, а с чего ты взял, что я пидор? Ведь... Гандон, нахуй, ты ведь пидор, нахуй, гандон, нахуй, ты, понял? Так, хорошо, подожди, но ты мне так и не ответил на вопрос о твоих взаимоотношениях с Аллахом. Ты Аллаха уважаешь? Скажи мне. Блядь, ты нахуй, блядь, я тебя отомчу, гандон, нахуй, ты, блядь, всякую хуйню мне говоришь, блядь. Ты пидер, блядь, ты пидер. Так, хорошо. Пожительный. Точно, блядь, гандон. Как, что ты думаешь по поводу поней? Ну, там, My Little Pony, тра-та-та-та, а? Понял. А, ну, понял, да, действительно, логично. Как бы, все так... Понятно, в принципе, как и про пони. Я сейчас тебе достану, гандон, нахуй. Я сейчас полигону, гандон, достану, блядь. Да. Сука, перед метро, я тебя... Отрежу, нахуй, сука, блядь. А что ты мне отрежешь, прости, я так и не понял. Я тебя отрежу, тогда, нахуй, ты понял, ты понимать будешь. Тебе, нахуй, еще не дошло, сука, блядь. Не, еще не дошло. Ты, блядь, что говоришь, знаешь, да? Я говорю о том, что мне интересно узнать твое отношение к сериалу My Little Pony. Ты пидор, блядь, тебе нахуй надо мои отношения узнать, ты гандон, нахуя мне звонишь? Ты знаешь, я вот когда с понеблядями общаюсь, я примерно так же, как ты говорю. Эй, гандон! Так, я слушаю, да, гандон на связи. Ты пидор, два пары, понял? Ты нахуй мне звонишь-то, гандон, это я не твой ровесник, понял? Не твой ровесник, нет, поэтому я ебал твою мать. Эй, гандон, не надо, она тебя схвана, сука, блядь. Так, слушай, а вот что за те вплетения языковые, которые ты используешь, это твой родной звериный язычок? Не надо, мы едем, гандон, не надо, она тебя схвана, вот только он им схвана. Так, а вот, то есть, конец я понял практически, а вот в начале... Не надо, понял, сука, нахуй, не звони, я тебе, блядь, достану, нахуй, чего это, гандон, блядь. Ты поешь? Понял. И что это вообще, скажи мне? Ну, смотри. Эй, не, блядь. Алло. Алло, слышишь, нахуй? Ты чё трубку бросаешь? Эй, гандон, ты доебал нахуй уже, блядь. Так, заебал. Ну и что дальше? Что теперь будем с этим делать? Эй, ты нахуя звонишь мне? Блядь, говно. Я промахнулся из-за тебя, пидор. Пидор, я тебе, блядь, питаю твоим трупом, говно. Я тебя нахуй, нахуй, блядь, сука. И что вы нахуй, блядь, мой вакуум и завтра вытащить, сука, блядь. Так. Пидор, блядь. Так. Так, ну, а что будет дальше? Блина, оно будет, понял? Нет, не понял, повтори еще раз. Ты гандон, потому что не понимаешь. А почему ты так сильно кричишь? Ты чем-то расстроен? Тебе что-то не нравится или что? В чем дело? Эй, пидорас, блядь, ты человек или кто нахуй, блядь? Я человек, да. Ты не человек, ты, блядь, пидор, последний пидор, понял, олень. Так, а почему ты считаешь, что я гомосексуалист? Ты гандон нахуй, блядь, что говоришь, блядь, знаешь, блядь? Знаю, что говорю, да. Нахуй, блядь, говоришь? Я говорю о том, что у тебя мать шлюха, и я ее ебал. У тебя мать нахуй шлюха, понял, сука? Так, то есть, как я понял... Эй, не я, а ты понял, сука, блядь, что ты нахуй поел? Вот так он понимаешь, понял? Ты пидор? Нет, но меня с ним сравнивают периодически. Кстати, не знаю почему. Так вот, я хотел... Эй, а что, нахуй ты сюда звонишь? Я... Ты пидор, нахуй, ты